Глава 8. Огонь на поражение. Как-то субботним вечером я выступал на Выборгской стороне возле ниточной мануфактуры в двухэтажном деревянном доме, где располагалось что-то вроде рабочего клуба. Заправляли здесь большевики. Кстати, я недавно тоже стал членом РСДРПБ. Не то чтобы я очень туда рвался, но когда вступать предлагает Сталин, и он же обещает рекомендацию, откажешься — не поймут. Впрочем, я решил, что хуже не будет. Если большевики победят, мне это пригодится. А если в этой истории они проиграют, то меня все равно шлепнут как их человека, вне зависимости от наличия партийного билета. Так что в данный момент я занимался партийной работой, беседовал с рабочими на политические темы. Дело это было непростое. Рабочие, несколько успокоившись после начала мирных переговоров, снова начали активно проявлять недовольство. Экономика продолжала разваливаться, начались перебои с продуктами. Новое правительство оказалось ничем не лучше старого. Большевики поступили очень мудро, что в него не вошли. Имелось много причин такого положения дел, но рабочие были уверены, что буржуи нарочно расшатывают ситуацию, потому что им не нравятся фабзавкомы и прочие достижения революции. Так что наиболее нетерпеливые начинали задавать большевикам вопрос: «Отчего ждем, ребята?» Меж тем у большевиков в мозгах было полное смятение. Ведь в чем вообще-то заключался их стратегический план? Воспользоваться недовольством войной, а когда народ дозреет, раскочегарить восстание и захватить власть. Потом обратиться к пролетариям других воюющих стран. Предполагалось, что их приход к власти запустит цепную реакцию. И ведь это были не голые фантазии. Во Франции-то весной солдатики бузили, но особо рассчитывали на Германию. Что и понятно. Ни для кого не являлось секретом, что ее экономика в полной заднице, что эта страна находится на грани голода. Думали, чуть подтолкнуть, и массы подымутся. С войной большевики круто пролетели. Как оказалось, с немецкими массами тоже. Недавно руководители большевиков попросили ребят из шведских социалистов нанести визит в Германию и поглядеть, какие в народе настроения. Те съездили, прислали подробный отчет и ворох немецких газет. Они теперь лежали в редакции «Правды» в кабинете Сталина, снабженные переводами. Так что о результатах этой миссии я кое-какое представление имел. Ситуация в Германии была такой. После вступления в войну САСШ в тылу уже мало кто верил в возможность победы. Там еще не докатились до обстановки, которая в моей истории сложилась к концу 18 года, мир любой ценой. Но народ просто тупо тащил воз войны, ни на что не надеясь. Но все изменилось после начала мирных переговоров с Россией. Вообще-то немецкая пропаганда во время войны звезд с неба не хватало. Но тут она показала класс. К примеру, о России писали следующее. Дескать, представители франко-еврейского капитала руками всяких там Витте навязали Николаю неверный политический курс, который привел его к вступлению России в абсолютно ненужную ей войну. Когда император это понял и решил начать мирные переговоры, те же самые силы его спихнули и посадили своих ставленников. Но, наконец, в России пришли к власти трезвомыслящие силы. Но главное не в этом, а в том, что народу сумели вернуть веру в возможность победы. В Германии ощущался мощный подъем. А как же, у нас стало вдвое больше войск, теперь надо поднапрячься и раздолбать нахрен лягушатников и лимонников и заодно янки. Так что, по крайней мере, на некоторое время о революционных настроениях в Германии можно было забыть. А насчет новой генеральной линии шли бесконечные споры. Все это и приходилось разъяснять горячим парням с выборгской стороны. Когда я вышел из клуба, было уже темно. Трамвай ходил по Лесному проспекту. К нему я и направился по Бабурину переулку. И тут я ощутил очень сильное чувство опасности. Точнее, это не я, это явно осталось от моего реципиента. Вообще, я уже несколько дней ощущал, что за мной следят. Но ощущение это было, но я ведь не профессиональный подпольщик. Так что никого не выпас. А вот теперь это чувство было очень сильным. На всякий случай я расстегнул куртку, чтобы в случае чего можно было быстро достать кольт. И ведь не зря. Позади меня раздался грохот копыт, и из какого-то переулка вылетела и повернула в мою сторону извозчичья пролетка. Я обернулся и выхватил пистолет. Пролетка замедлила ход, и с нее спрыгнули два офицера с револьверами в руках. Я стал стрелять первым. Один кувыркнулся сразу, словив две пули. Другой успел выстрелить, но поскольку он еще двигался по инерции после прыжка, то, конечно же, промазал, а вот я нет. Уже после я удивлялся, что был совершенно спокоен. Видимо, это тоже работали привычки боевика, в которого я попал. Меж тем извозчик оказался в неприятной ситуации. Пролетка не автомобиль, чтобы сдать задом. Да и развернуться резко он не может. Впрочем, на этой улице и машине-то развернуться было бы непросто. Так что извозчику оставалось смотреть в дуло направленного на него кольта. Продолжая держать водителя кобылы на прицеле, я подошел к нему и прыгнул в коляску. «Так, дедуля, без резких движений. Мой пистолет смотрит в твой затылок. Сейчас мы едем обратно, откуда я вышел». Тот не стал вступать в дискуссии. Мы сделали круг по Тобольской улице и вернулись к клубу. Рабочие еще не разошлись, они явно слышали выстрелы и вместе с красногвардейцами стояли, озираясь у входа. «Что случилось?» – полетели вопросы. «На меня напали офицеры, пытались шлепнуть». «И как?» «Он там в переулке мертвые лежат. Надо бы сходить, посмотреть кто, да забрать документы. Ну и трупы не нужны. Вот, берите пролетку. Вылезай, дядя. Приехали». Я ткнул стволом в бок извозчика. Хотя я был уверен, что это ряженый. Надо быть полным дебилом, чтобы подрядить на такое дело местного таксиста. «Неужто благородие с казарм шалят?» – подал голос кто-то. Недалеко находились казармы литовского полка, того самого, где служил мой друг Андрей. «Не похоже. Те, кто на меня напали, вот на нем приехали». «Лады, кончай болтать, пошли», – подал голос один из красногвардейцев. Судя по ухваткам, он был из тех, кого вернули с фронта. Один из красногвардейцев сел на облучок, остальные двинули пехом. Тем временем вокруг собрался народ. Тут подал голос дядя Антон, седоусый рабочий, член РСДРП еще с 5-го года. Он кивнул на извозчика. «А ведь я его знаю. Он в охранном филером был». Народ стал поглядывать на моего пленника очень нехорошо. Большинство рабочих до революции ни в каких партиях не состояли, так что с гороховыми пальто не сталкивались. Но на заводах были свои стукачи, хозяйские, которых администрация вербовала, чтобы те сообщали о забастовках и прочем, так что подобных типов они очень не любили. Охранное отделение долгое время располагалось на Гороховой улице, отсюда такое прозвище филеров. «Ладно, мужики, есть тут какая-нибудь комнатка? Побеседовать с ним надо». «Да мы сейчас с ним сами побеседуем!» – крикнул какой-то парень. «Тихо, товарищи, тут дело серьезное». Комната нашлась. Тут раньше было что-то вроде конторы. Я поставил один из стульев в дальний угол, а сам сел за стол, положив на него пистолет. Черт их знает, этих ребят из охранки. Приходилось читать, что некоторые из них изучали джиу-джитсу. «Ну что, давайте, рассказывайте. А то, видите, пролетариат очень хочет с вами пообщаться. Вы ведь понимаете, что это для вас кончится купанием в Неве с железом на шее. Кто вы такой? Кто эти люди?» Мой собеседник запираться не стал. «Ануфриев Ефим Петрович. 17 лет работал в охранном. Потом революция началась, работы не стало. Да что там работы? На улицу лишний раз было страшно выйти. Перебивался с хлеба на квас, а пару месяцев назад встретил одного из эсеров». «Имя?» «Не знаю. Мы их знали по кличкам, которые сами же им и давали. Порядок такой был. Но знаю, что он не из террористов, а из легальных. Но мы же за ними все равно присматривали. И выходило, как в деревне. Мы их знали, и они нас». «И что?» «И струхнул я. Но он заговорил по-доброму, мол, что было, то было. А есть возможность подзаработать. И я стал на них работать». «Кто были остальные?» «Их я не знаю». «Что вы делали?» «То, что и раньше. Несколько раз они что-то перевозили в саквояжах. То по городу, 2 раза в Москву. Деньги, наверное. Моя задача была проследить, нет ли слежки. Оно понятно, до чужих денег охотников всегда много. А недавно они принесли брошюру, которая про Савенкова, и велели найти, откуда она появилась. Я вас и нашел, по типографии. Кажется, это называется... Сереженька Коньков взорвался. Впрочем, кто же знал, что сразу стрелять будут? Подумал я. Что дальше? Они не говорили, что хотят вас убить. Говорили, собираются побеседовать в тихом месте. Иначе бы я не пошел на такое дело. Я-то знаю, как большевики мстят. Ну вот, за вами я и следил. Видел, как вы зашли. Дал рубь пацану. Он в клуб сходил. Сказал, что вы там надолго. Я этих и вызвал. Они в ресторане «Эрнест» сидели, что на Каменноостровском. Как вы их вызвали? Так в Выборгской части есть телефон. Часть. Нечто вроде РУВД. Выборгская часть находилась возле Гренадерского моста, то есть примерно в полукилометре от места действия. Кое-кто там до сих пор сидит, хотя и непонятно, что делают. Носа боятся высунуть наружу. А у меня там знакомые. В «Эрнесте» тоже есть телефон. Клиентов к нему можно позвать. Эти подъехали на извозчике, пересели в мою пролетку, а дальше мы вас стали ждать. Слушайте, а эти офицеры, они настоящие или ряженые? Настоящие. И не из тех, кто в Питере сидит, но и не окопники. Скорее всего, штабные, где-нибудь на уровне дивизии. Где эти ваши наниматели обретаются? Не знаю. Они всегда сами ко мне приходили. Так, вроде этот тип не врет. А что с ним делать-то? Ай, рискнем. Хорошо, я думаю, мы друг другу пригодимся. Тем более... Да уж, понимаю, что я лишний свидетель. И вряд ли дожил бы до сегодняшнего утра. Вот и имейте это в виду. Адресочек свой оставьте. И если перемещаться станете, предупредите. Где меня найти, вы знаете. Вы же понимаете, бежать вам некуда. Да уж, понимаю. Я проводил Ануфриева до выхода. У входа стояла пролетка. Ребята, видимо, уже разобрались с трупами. Впрочем, вряд ли они особо заморачивались. Кто искать-то будет? Их дружки? Так с Красной гвардией они воевать не посмеют. Тем более за нас расположенный неподалеку литовский полк. Полиция вообще бессильна. Да и она красногвардейцам предъявы кидать не рискнет. Так что экс-филер отбыл... А дядя Антон протянул мне удостоверение. Два поручика, штабисты из 46-й пехотной дивизии. Бумаги свидетельствовали, что они командированы по делам службы. Неплохо придумано. Меня бы шлепнули и растворились на фронте. То, что незадачливые киллеры оказались офицерами, меня не удивляло. Среди этих ребят, надевших погоны во время войны, было много эсеров. Ну а объяснить молодым парням, почему именно меня надо грохнуть, для эсеров старого закала расплюнуть. Но все равно, получились какие-то дилетантские забавы. Сидят люди в кабаке, применяют довольно идиотскую тактику. Хотя, после разоблачения Азефа, боевиков у эсеров практически не осталось. А уж у Савенкова тем более. Вот и приходится им работать с теми, кто есть. В том, что за всем этим стоял Савенков, я не сомневался ни на секунду. Вот только чем я его так задел?